Панорама. Ущелье, красные скалы и зеленые заросли. Прозрачная речка, подвесной мост. Черепичные крыши утонувшего в зелени городка на склоне. Потом перед камерой появился человек в белой развивающейся на ветру рубашке с микрофоном в руке. Голоса слышно не было, зато пошла бегущая строка. ABC, 12 июля. Мы ведем наш репортаж из окрестностей Кафтаратана. Того самого Кафтаратана, который на конференции Альянса был объявлен столицей независимого государства Капайя. «Кафтаратан?» — спросил Эрик. Ему показалось, что из помещения исчез воздух. «Да», — сказал доктор. «Ты когда бредил, несколько раз повторил это название. Я попросил друзей поискать что-нибудь этакое, связанное с ним». Изображение на экране сменилось, стали другими цвета. Переместились в красно-коричневую гамму. Снимали откуда-то сверху. Узкая улочка, углом выпирающий на нее плоский дом с широкими воротами. Склад или гараж. На крыше трое с пулеметом за мешками с песком. Стреляют куда-то вдоль улицы. Новый кадр. Человек с автоматом и гранатой у угла. Бросает гранату за угол. Взрыв. Перевернутый автобус, огонь и дым. Из-за автобуса, кажется, стреляют. Камера стремительно метнулась обратно к гранатометчику. Поздно. Сползает по стене. Автомат выпал из рук. И что-то быстрое, темное, как большая крыса, мелькает в углу кадра. Камера пытается поймать это что-то. Опять крыша с пулеметом. Правее пулемета на краю крыши неуловимо быстро возникает лежащий человек. Тут же он оказывается на ногах, в руке у него длинноствольный пистолет. Один из пулеметчиков, подскочив, падает навзничь. Другой выбрасывает вперед руку с пистолетом и утыкается лицом в мешки. Третий остается лежать и только дергается несколько раз от ударяющих в него пуль. Человек с пистолетом делает шаг назад и пропадает. Не прыгает с крыши, а как бы проваливается за ее край. Опять возникает ведущий и говорит что-то. Бежит строка, но Эрик не понимает ни единого слова из написанного. Опять на экране кадр с пулеметчиками. Красной рамкой выделено место, где сейчас появится тот с пистолетом. Рапид и наплыв. Видна рука, взявшаяся за край крыши. Потом из-за края возникает медленно летящее, горизонтально вытянутое тело и плавно ложится на крышу. И тут же, без паузы и как бы вопреки всяческой биомеханике и законам тяготения, человек начинает подниматься, как неваляшка, не сгибая ног. И только когда он уже почти стоит, становится понятно, что он встал потому, что сильно оттолкнулся правой рукой. В левой у него пистолет. Впрочем, нет, не пистолет, а автомат УЗИ с укороченным стволом. И еще не приняв вертикального положения, он стреляет. Виден язычок пламени на срезе ствола и короткий рывок отдачи. Потом он стреляет еще несколько раз, выпрямляется, медленно поворачивает голову направо и налево и делает шаг назад. Стоп-кадр и максимальное увеличение. Плечи и голова. Темно-серая куртка с глухим воротником, никаких знаков различия. На голове серый же шлем наподобие мотоциклетного с большими полусферическими наушниками. И из наушников торчат вверх короткие, сантиметров по 30 антенны. Лицо. Нормальное лицо, молодой парень, ничем не примечателен. Странно, правда, что в такой момент и никакого выражения. Только глаза, кажется, открыты чуть шире, чем это бывает обычно. «Да», — сказал доктор, — «такого даже я не ожидал». «Чего именно?» — спросил Эрик, почему-то не в силах оторвать глаз от экрана. «Так ты не узнал?» Голос доктора напрягся. «Кого?» — испуганно спросил Эрик. Доктор ткнул пальцем в экран, прямо в лицо тому в шлеме. «Себя», — сказал доктор. «Нет», — сказал Эрик, — «нет, нет, что вы!» Он посмотрел на экран. Там было его лицо. Не такое, как в зеркале, а как на фотографиях. «Нет», — повторил он, — «это не я, просто очень похож, это не я!» «12 июля прошлого года», — сказал доктор. «Где ты был?» «12-го». Эрик силился вспомнить и не мог. «12-го». «12 июля». Потом что-то прорвалось в памяти.